В объединенном штабе, куда Джейсон вынужден был явиться для уточнения новой даты вылета, его ждали люди Барлетта Бейлиса, те же парни в кожаных плащах. Без всяких объяснений они предложили сесть в машину, но вели себя предупредительно, никак не выдавая своих намерений. Поехали по дороге к городку Пловер, где располагалась штаб-квартира службы национальной безопасности, и Деннис решил, что встречи с иезуитом не миновать. Однако его привезли в здание гражданской полиции ООН. Такая вывеска была у входа, и неожиданно поместили в камеру. Стало ясно, что здесь располагается некая секретная служба, к полиции не имеющая отношения. Сначала ему предложили расписать по минутам все время, которое он отсутствовал, указав места, где находился и с кем встречался. Только сейчас Джейсон осознал опасность своего положения. Группа ученых из Арваха захвачена неизвестными людьми, а он, командир батальона, отвечающий за охрану, вдруг куда-то пропадает и опаздывает на самолет. Установить, что он был на сербской территории, ничего не стоит. И об этом наверняка уже знают, и не так сложно выяснить, куда он ездил. Чтобы подозревать его в связи со злоумышленниками, достаточно одного странного, нестандартного поведения. А если еще станет известно, где и с кем он гулял прошлую ночь, вместо отдыха в центре реабилитации можно надолго поселиться вот в такой камере. И последствия могут быть непредсказуемые. Ему не докажут вину, поскольку ее нет. Джейсон не помогал неизвестным преступникам, а то, что пропьянствовал ночь в обществе русского, это частное дело, не связанное с похищением ученых, но подозрение все равно останется. И можно погибнуть в примитивной автокатастрофе. Скрывать правду было опасно, еще опаснее писать все, как было. Деннис скомкал оставленную ему бумагу и забросил в угол. Примерно через час за ним пришел человек в кожаном плаще и отвел в комнату на втором этаже, где оказался Барлетт Бейлис. «Ху, Деннис!» — почти радостно воскликнул он. «Я полагал, вы уже в Штатах. Но почему-то вижу вас в Боснии». Это его актерство сразу не понравилось Джейсону, хотя новый шеф играл все время, и понять, когда он бывает самим собой, становилось невозможно. «Вы написали рапорт?» — иезуит протянул руку. «Это чистая формальность». «Почему я должен указывать в рапорте то, что касается моей личной жизни?» — возмутился Деннис. «Я покинул расположение батальона в свободное от службы время. Тем более официально я отстранен от командования и нахожусь в отпуске». «Хорошо, хорошо», — тут же сдался Барлетт Бейлис. «Но вы опоздали на самолет и не выполнили предписание. Это нарушение по службе, и его я не могу вам простить, как простил халатное отношение к своим обязанностям. Поэтому, Деннис, вы обязаны отвечать на мои вопросы». «Если я арестован, прошу предъявить обвинение», — отчеканил он. «Ну почему вы решили, что арестованы?» «Меня лишили свободы, посадили в камеру, и это для вашей личной безопасности», — вывернулся иезуит. «Мы располагаем информацией, что в Боснии есть люди, которые охотятся за офицерами службы безопасности». «Я служу в морской пехоте ВМС». «Не забывайте, Деннис, кому подчиняется ваш батальон. Вас могут выкрасть, как выкрали ученых. Итак, куда вы ездили и с какой целью?» Джейсон представил себе, как делает бросок вперед и бьет иезуита в лоб, как того негра в школе морской пехоты, и лишь от одной мысли у него закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Физическое отвращение к убийству стойко удерживалось в подсознании. «Ездил к тому старому сербу, о котором говорил вам в прошлый раз», — преодолевая тошноту, сказал он. «Любопытно. Но вы же не знали ни имени, ни места, где он живет. Куда же вы поехали?» «Я нашел записку Густава Кальта у себя на столе среди бумаг». «Как вы считаете, зачем он оставил вам записку?» «Вероятно, хотел сообщить мне, где живет этот человек». Иезуит подошел к Джейсону на расстоянии вытянутой руки. Великолепная дистанция для прямого удара. И что же было в записке? Несколько слов. Имя и название селения. «Да-да, я слушаю, продолжайте», — поторопил он.